пробегаю в памяти все мое прошедшее и спрашиваю себя невольно, зачем я жил, для какой цели я родился. А верно, она существовала. И верно, было мне назначение высокое, потому что я чувствую в душе моей силы необъятной. Но я не угадал этого назначения. Я увлекся приманками страстей пустых и неблагодарных. Из горнила их я вышел тверд и холоден, как железо, но утратил навеки пыл благородных стремлений, лучший цвет жизни. И с той поры сколько раз уже я играл роль топора в руках судьбы. Как орудие казни я упадал на голову обреченных жертв, часто без злобы, всегда без сожаления. Моя любовь никому не принесла счастья, потому что я ничем не жертвовал для тех, кого любил. Я любил для себя, для собственного удовольствия. Я только удовлетворял странную потребность сердца, с жадностью поглощая их чувства, их нежность, их радости и страдания, и никогда не мог насытиться. Так томимый голодом в изнеможении засыпает и видит перед собой роскошные кушанья и шипучие вина, он пожирает с восторгом воздушные дары воображения, и ему кажется легче. Но только проснулся, мечта исчезает. Остается удвоенный голод и отчаяние. И, может быть, я завтра умру. И не останется на земле ни одного существа, которое бы поняло меня совершенно. Одни почитают меня хуже, другие лучше, чем я в самом деле. Одни скажут, он был добрый, малый. Другие — мерзавец, и то, и другое будет ложно. После этого стоит ли труда жить? А все живешь из любопытства, ожидаешь чего-то нового. Смешно и досадно. Вот уже полтора месяца, как я в крепости Н. Максим Максимович ушел на охоту, я один. Сижу у окна, серые тучи закрыли горы до подошвы. Солнце сквозь туман — кажется желтым пятном. Холодно, ветер свищет и колеблет ставни. Скучно. Стану продолжать свой журнал, прерванный столькими странными событиями. Перечитываю последнюю страницу. Смешно. Я думал умереть. Это было невозможно. Я еще не осушил чаши страданий. И теперь чувствую, что мне еще долго жить. Как же прошедшее ясно и резко отлилось в моей памяти. Ни одной черты, ни одного оттенка не стерло время. Я помню, что в продолжении ночи, предшествовавшей поединку, я не спал ни минуты. Писать я не мог долго. Тайное беспокойство мною овладело. Сейчас я ходил по комнате. Потом сел и открыл роман Вальтера Скотта, лежавший у меня на столе. То были «Шотландские пуритане». Я читал сначала с усилием, потом забылся, увлеченный волшебным вымыслом. Неужели шотландскому барду на том свете не платят за каждую отрадную минуту, которую дарит его книга? Наконец рассвело. Нервы мои успокоились. Я посмотрел в зеркало. Тусклая бледность покрывала лицо мое, хранившее следы мучительной бессонницы. Но глаза, хотя окруженные коричневую тенью, блистали гордо и неумолимо. Я остался доволен собою. Велев седлать лошадей, я оделся и сбежал к купальне. Погружаясь в холодный кипяток нарзана, я чувствовал, как телесные и душевные силы мои возвращались. Я вышел из ванны свеж и бодр, как будто собирался на бал. После этого говорите, что душа не зависит от тела. Возвратясь, я нашел у себя доктора. На нем были серые ритузы, архалук и черкесская шапка. Я расхохотался, увидав эту маленькую фигурку под огромной косматой шапкой. У него лицо вовсе не воинственное, а в этот раз оно было еще длиннее обыкновенного. «Отчего вы так печальны, доктор?» — сказал я ему. «Разве вы сто раз не провожали людей на тот свет с величайшим равнодушием? Вообразите, что у меня желчная горячка. Я могу выздороветь, могу и умереть. То и другое в порядке вещей. Старайтесь смотреть на меня, как на пациента, одержимого болезнью, вам еще неизвестной. И тогда ваше любопытство возбудится до высшей степени. Вы можете надо мною сделать теперь несколько важных физиологических наблюдений. Ожидание насильственной смерти. Не есть ли уже настоящая болезнь?» Эта мысль поразила доктора, и он развеселился. Мы сели верхом, Вернер уцепился за поводья обеими руками, и мы пустились.